Она слышала запах травы, примятой ногами. Кругом все было залито светом. Перед глазами у нее вращались широкие желтые круги, а ей казалось, что она лежит на солнышке, в хлебах близ канала. Что, тепло? Правда? Но обними же меня, и будем теперь вместе. Всегда, всегда. Этьен сжимал ее в объятиях, а она, прильнув к нему в долгой ласке, лепетала, исходя блаженством. Ну какие же мы были глупые! Зачем так долго ждали? Я ведь рада была бы стать твоей, а ты не понимал, ты сердился. А помнишь ту ночь у нас в доме, когда мы с тобой не спали? Лежим в постелях, прислушиваемся и чувствуем, что оба не спим. Ах, как нас тянуло тогда друг к другу! Она заразила его своей веселостью, и он тоже принялся шутливо перебирать воспоминания о былых днях безмолвной любви. А помнишь, как ты мне надавала пощечину? Да-да, по обеим щекам отхлестала. Помнишь? Да ведь я любила тебя, шептала она. Я, знаешь ли, запрещала себе думать о тебе. Не надо, все кончено. А в глубине души знала, что рано или поздно мы будем вместе. Придет какой-нибудь случай, счастливый случай, и сблизит нас. Вот и пришло к нам счастье, правда? Его бросало в дрожь, он пытался опомниться, очнуться от этого наваждения, и все же повторял тихонько: «Нет, ничто не бывает кончено навсегда. Достаточно искорки счастья, и начнется все заново». «Так ты меня теперь не оставишь, никому не отдашь, да?» «Ах, как мне хорошо!» И почти без чувств она выскользнула из его объятий. Она была так слаба, что голос ее чуть слышный и совсем затих. Этьен испуганно подхватил ее, прижал к груди. «Тебе плохо?» Она выпрямилась, сказала удивленно: «Нет, нисколько. Почему мне может быть плохо?» И вдруг эти слова вспугнули ее грезы. Она с отчаянием посмотрела вокруг, вглядываясь в черную тьму, и, ломая руки, зарыдала: Боже мой, как темно!» Исчезли зреющие хлеба, исчез запах примятой травы, исчезло пение жаворонков, исчезло яркое золотое солнце. Кругом была обвалившаяся шахта, смрадная тьма, сочившаяся вода, сырость могильного склепа, в котором они мучились предсмертными муками столько дней. Помутившееся сознание еще увеличивало ее ужас. Возродились суеверия детских лет. Она видела перед собой черного человека, призрак старика-углекопа, который бродит по шахте и сворачивает шею беспутным девушкам. «Ты слышишь? Слышишь?» «Нет, ничего не слышишь. Да ведь это он, черный человек, идет сюда. Ну вот уж совсем близко. Земле выпустили кровь из жил. Это она мстит за то, что ее всю изрезали. И черный тут, как тут, погляди, ну вон он. В темноте и то видно, какой он черный. Ой, мне страшно, страшно!» И она умолкла, только вся дрожала мелкой дрожью. Потом тихонько шепнула: «Нет, это опять тот пришел». «Кто?» «Ну, тот, кто с нами, кого нет больше». Образ Шаваля преследовал ее, и она бессвязно, путанно рассказывала о своей ужасной жизни с ним. Только один раз в шахте Жан-Барт он был ласков с нею, а то все придирался из-за каждого пустяка, ругал и колотил, а когда и забьет, бывало, до полусмерти, убивает своими ласками. «Да ведь это он, говорю тебе, опять хочет помешать, чтобы мы были вместе. Ревнует. Ох, прогони его. Не отдавай меня, ведь я твоя, только твоя». В безотчетном порыве она бросилась ему на шею, сама искала его губы, прильнула к ним поцелуем в самозабвенной страсти. Мрак сменился для нее светом. Она смеялась воркующим смехом влюбленной женщины. Этьен затрепетал, почувствовав, как она приникла к нему, почти нагая, едва прикрытая лохмотьями, и в пробудившемся желании сжал ее в объятиях.